Часть вторая. Четыре источника войск СС. Части усиления СС и Лейбштандарт достаточно неплохо показали себя во время польской кампании. Кроме того, стало ясно, что полевые части соединений СС «Мертвая голова» вполне могут использоваться в качестве основы для будущих боевых соединений. Учитывая, что руководство вермахта не изменило свою точку зрения и продолжало считать наличие отдельных частей СС в составе действующей армии абсолютно ненужным, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер решил действовать напрямую через Гитлера. Ему удалось убедить фюрера в том, что использование подразделений СС в составе различных соединений вермахта является разбазариванием бесценных арийских и политически грамотных кадров. В результате было получено разрешение на формирование соединений дивизионного уровня, причем добро было дано сразу на три дивизии. В результате в составе вермахта появились дивизии, которые в оперативном отношении подчинялись армейскому командованию, но в дисциплинарном и административном – партийной структуре, каковой являлись СС. Командование вермахта отнеслось к идее Гиммлера без всякого энтузиазма. Генералы вполне логично полагали, что во время крупномасштабной войны все мобилизационные ресурсы должны жестко контролироваться ими и не собирались делиться с СС молодыми новобранцами, что привело к необходимости руководства СС искать другие способы пополнения своих вооруженных формирований, которые, как уже указывалось, с 1 июня 1940 года стали официально именоваться войсками СС, Waffen-SS. Некоторые современные исследователи называют перевод «войска СС» не совсем адекватным и настаивают на использовании столь модной ныне кальки «Waffen-SS». Однако в этом нет необходимости. Действительно, термин «войска СС» это скорее недословный перевод, а адаптация термина к русскоязычному читателю, но адаптация довольно удачная. Более точным является перевод «вооруженные СС», как бы в противовес общим СС, «Allgemeine SS». Однако термин «войска СС» точно передает суть этих формирований и более привычен для российского читателя. В целом, с самого начала, руководство СС, от которого Гиммлер требовал ускоренных темпов формирования новых дивизий, столкнулось с целым рядом трудностей и принялось активно обходить существующие в Германии правила призыва на военную службу. Причем проще всего дело обстояло с Лейбштандартом и частями усиления СС, и тот, и другие – еще к началу польской кампании уже фактически являлись боевыми соединениями, укомплектованными по штатам дивизий вермахта. Оставалось лишь предпринять некоторые шаги. В отношении Лейбштандарта, который считался элитной и представительской частью, было решено не форсировать мероприятия по срочному развертыванию его в дивизию. Забегая вперед, отметим, этот процесс занял довольно значительное время, и в полноценную дивизию гвардейцы Зеппа Дитриха превратились лишь летом 1942 года. На текущий же момент он представлял собой воинскую часть численностью с усиленный пехотный полк, аналогичную полку «Великая Германия» в вермахте. Хотя и традиционно считается, что войска СС выросли из частей усиления СС, на самом деле последние были лишь одним из четырех главных источников, на основе которых и выросли эти почти миллионные вооруженные формирования. Первоначально все эти четыре составляющих — части усиления СС, Лейбштандарт СС Адольф Гитлер, соединение СС «Мертвая голова» и части полиции порядка — были более-менее суверенными. Шла лишь постоянная борьба между руководителями СС за подчинение их всех, за исключением, разумеется, полиции, одному ведомству. В какой-то степени это удалось, в какой-то нет. Но, тем не менее, все эти четыре составляющих внесли свой вклад в дело создания войск СС, образовав как раз первые четыре боевые дивизии, вернее, отдельные воинские части, так как Лейбштандарт, как говорилось выше, первоначально был только усиленным полком. Учитывая, что история развития частей усиления СС достаточно подробно освещена в первой части книги, в этой главе мы сосредоточимся на истории остальных трех формирований, а в отношении ССВТ до момента создания полноценной дивизии СС. При этом, прежде всего применительно к войскам СС, в связи с чем их деятельность, не связанную с боевым применением, мы будем по возможности опускать, чтобы не обременять книгу излишней информацией.